Дорогая В.Н., отвечаю на ваши недоуменные вопросы. Прежде всего напомню вам, что я ни от кого не требую безусловного исполнения своих советов. Совет есть совет, а решение окончательное принадлежит спрашивающему. Советы отцов святых и мой личный опыт показывают, что чем меньше выходов из своего угла и меньше разговоров дома или вне, тем лучше. Вы тоже из выходов и разговоров выносили одно смущение, расстройство и ослабление внутреннее и внешнее. Вывод ясен. Если кто понудит пройти одно поприще по заповеди Евангелия, можно пройти. А просто, в угоду мирских людей, которых и враг может подослать, расстраивать себя нет смысла. Что пользы, если мир приобретете весь, а душе своей повредите? А вы вредите и душе, и телу неполезными хождениями. Еще, если глаз соблазняет тебя. Сообразите все это и поступайте ради Евангелия, а не ради человекоугодия. Думаю, что и дедушка так же скажет. Наверное, он понял из ваших или чужих слов, что вы в затвор уходите, я тоже против этого. Вы далеко не доросли до затвора. Речь идет о бесцельных выводах и разговорах. Такие фразы в ваших письмах «Ничего не выйдет из моей новой жизни», «Начинаю сама пугать себя и сомневаться в своих возможностях» и подобное показывают, что самое основное в вашей духовной жизни фундамент гнилой. Оттого у вас и немирно на душе. Из этих фраз видно, что вы что-то вообразили о себе, чего-то ожидаете, что-то особенное видите в новой своей жизни и прочее. Вот это и пугает дедушку, этим он и обеспокоен. И я начинаю беспокоиться. Что вы думаете о себе? Вот как вы должны чувствовать и мыслить о себе. Господи, прожила я всю жизнь свою в рассеянии, в постоянном нарушении твоих святых заповедей, а покаяния до сих пор истинного нет, смирения нет, любви нет. С чем предстану я, Господи, пред тобою? Даруй мне хоть отныне положить начало покаянию, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего. Прими мя, яко мытаря, разбойника, блудного сына. Спаси мя ими же веси судьбами. Если Господь даст вам сердце сокрушенное, от чего родится и смирение, тогда ясно увидите, что вы хуже всех, что никого вы не можете учить и осуждать. Почувствуйте, когда вам надо кого навестить или остаться дома, так как будете делать это ради Бога, а не по себялюбию или человекоугодию. Просите у Господа покаяния, сердца сокрушенного. Постарайтесь понять, почему величайшие святые постоянно плакали о грехах своих. Чаще вспоминайте, что сделал для вас Господь, придя на землю и распявшись за вас, и чем вы воздали Ему. Сознавайтесь и сознавайтесь перед Ним, что вы имеете неотплатный долг, которого никакими, тем более добрыми делами, подвигами, никакими всесожжениями не уплатите. Единственное, что остается нам, умолять о прощении неоплатного долга, сокрушаться и смиряться перед Ним и Его образом, человеками. Сердце сокрушенно, Бог не уничижит. Вот ваше делание. Все прочее – прелесть, обман себя, а как следствие идет отсюда потеря мира душевного, маловерие, осуждение ближних и прочее зло. По плодам узнается дерево. Страх, даже ужас перед смертью, есть следствие неправильного устроения. Пока вы будете надеяться на свои дела и подвиги, вы не сможете быть покойны. Ни один человек от создания мира не спасался своими делами. Нас спасает Господь. Ему мы и должны вверять себя и свою судьбу и здесь, и по смерти. А если вверяем себя Ему, то по силе своей должны поступать так, как Он велит, то есть понуждать себя к исполнению Его святых заповедей, а в нарушениях вольных и невольных искренне каяться. Если это устроение не будет в голове, а внедрится глубоко в сердце, то вы будете покойны везде и всегда. Ваша душа в руках Господа. Кто может повредить ей? Но это состояние не сразу дается. Будете искать – найдете. Вы спрашиваете, что такое добрые дела? Для христианина только те дела добрые, которые делаются в исполнении заповедей евангельских, следовательно, во исполнении воли Божией. Убить человека по воле Божией есть добро, а без воли Божией, вопреки воле Божией, спасти от смерти человека есть зло. Откройте Ветхий Завет, и там найдете множество примеров. А в Евангелии вспомните, что сказал Господь апостолу Петру, пожалевшему Господа. О телесных подвигах вам нечего думать. Тело нужно больному человеку всячески поддерживать, чтобы оно не стало помехой внутреннему движению. Мешает и слишком здоровое тело, тогда его надо удручать, это ясно. В положении М должно говорить: «Достойное по делам моим приемлю. Господи, да будет воля Твоя святая. Господи, делай со мной что хочешь, только спаси меня», а не бунтовать и не диктовать Господу, что от гордости происходит. Будьте попроще, а не копайтесь в мелочах. Сознавайтесь перед собой и перед Господом в своей негодности и бесконечной задолженности. Отдавайте себя и близких в руки Божии. Все, вхождение и исхождение делайте ради Бога, а не по другим мотивам. Сокрушайтесь всегда, что во всем вы поступаете не так, как должно бы. Словом, смиритесь перед Господом и людьми, и найдете покой здесь и Царствие Божие по смерти. Никон. 29 января 1951 года.